древнерусской повести временных лет выходцев из Скандинавии величали варягами. Византийцы же называли этих людей русами. Однако в рунических надписях и сагах страна, где должны были жить эти самые русы, называлась вовсе не Русь, а Гардар. Спор вокруг происхождения названий Русь и варяги продолжается не одно столетие. Не закончен он и до сих пор. Древняя Русь и Скандинавы. У нас в гостях историки Елена Мельникова и Сергей Кайнов. Здравствуйте. Елена Мельникова окончила филологический факультет МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук. Главный научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Заведующий Центром Восточная Европа в древности и средневековье. Автор книг и публикаций в том числе «Древняя Русь в свете зарубежных источников» и «Скандинавские рунические надписи». Сергей Каинов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, хранитель отдела оружия Государственного исторического музея, автор ряда статей по скандинавским древностям на Руси. Сегодняшняя тема, она, ну, наверное, сразу начинается с анализа состояния, полемики вокруг пресловутого нормандского вопроса. В общем-то, для профессиональных ученых он уже давно не существует. Но чтобы сразу эту страницу перевернуть и пойти дальше к более интересным темам, как, я надеюсь, у нас в ходе нашего часа истина выяснится, будет предостаточно. Но, тем не менее, вот такой экспресс-обзор этого термина, этой полемики, уходящей там давно, вот, нужно сделать. Хотя бы поставить очередную точку в этом вопросе. Ну, то, точки в научных вопросах ведь никогда не ставятся. Любой научный вопрос имеет развитие. Конечно, конечно. Иначе заниматься наукой было бы неинтересно. Но с нормандским вопросом, конечно, простите, скучно. Просто скучно. Потому что, ну, начался он в 18 веке. Известной полемикой Ломоносова и Миллера. Известны все его как бы всплески, периоды затишей, когда мнение ученых склонялось, конечно, к тому, что скандинавы присутствовали в Восточной Европе и играли существенную роль в развитии восточнославянского общества. Эти периоды сменялись всплесками так называемого антинорманизма, обычно связанного с какими-нибудь критическими ситуациями в идеологическом состоянии общества. Ну, например, да. То есть вот такая политическая, эмоциональная, я бы сказала, составляющая. Ну, например, в период в третьей четверти XIX века, в период борьбы славянофилов и западников, вот нормандский вопрос опять начал вовсю дискутироваться и так далее. Потом он опять спокойно затих, и в начале 20 века, после появления огромного количества археологических материалов, Готье, по-моему, писал, что нормандский вопрос решен в пользу норманистов. Потом он опять возник в конце 30-х, в 40-е годы в связи с общей теорией борьбы с космополитизмом, теорией автохтонизма. Опять он стал невозможен, вообще присутствие скандинавов просто отрицалось. Есть работа, где написано черным по белому, что скандинавов в Восточной Европе вообще не было как таковых. Вот не было их, и все. А все, понимаете, мечи, шлемы, фибулы и так далее, это от лукавого, наверное, ветром занесло случайно. Ну вот, в 80-е, 90-е годы тоже, как бы в мировой науке, а наша наука, я глубоко убеждена, является частью мировой науки, а не чего-то отдельного и самобытного, вот, находящегося в стороне от путей мировой цивилизации, в мировой науке установилось совершенно определенные представления, основанные на огромном количестве источников, письменных, археологических, нумизматических, языковых, потому что языковые связи очень показательны ведь тоже. Заимствованные слова, скажем, имена и так далее. А на основе всего этого огромнейшего комплекса источников, в общем, стало ясно, что вот эти интенсивные связи позволили восточнославянскому обществу очень быстро, энергично развиваться. И слава тебе, Господи, чтобы были эти связи. Если брать, собственно, территорию Восточной Европы, то наиболее отчетливые следы скандинавов фиксируются в Старой Ладоге. То есть это, собственно, середина VIII века. То есть первые поселенцы в Старой Ладоге были, как считается, скандинавы. Вот, то есть одна из построек, в которой, собственно, жили эти скандинавы, она датируется 753 годом. Вот существует такой метод, как дендрохронология, который позволяет по учету количества и особенностей расположения колец, годичных колец на срезе древесины, позволяет сказать, с точностью до года, когда, собственно, это бревно, которое пошло на постройку там, дома, крепости или мастерской, собственно, когда эта постройка была возведена. Вот, то есть, возвращаясь к 753 году, хотел сказать, что вот, собственно, вот эта одна дата, она дает основание праздновать 1125-летие Старой Ладоги. Да. Старая Ладога – древнерусский город на левом берегу реки Волхов, в 12 километрах от Ладожского озера. Неоднократно упоминается в русских летописях и скандинавских сагах. До 10-го столетия один из опорных пунктов на торговых путях из Балтийского моря на Волгу и на Днепр. В 11-15 веках крепость и торговый центр Новгородской республики, а с 1478 года Московского Великого княжества. В 1703 году город был перенесен Петром I к устью реки Волхов и получил название Новая Ладога. Также вот некоторые следы скандинавов в VIII веке есть на поселении Сарское городище, расположенное около Ростова. В целом можно говорить о том, что... Можно говорить о том, что в VIII веке скандинавы хоть и были представлены, но располагались на определенных поселениях, и их было не так много. То есть в IX веке мы фиксируем следы скандинавов уже на Верхней Двине, в междуречии Двины и Днепра. Но, опять же, это можно более-менее уверенно говорить о конце IX века. Есть следы пребывания скандинавов в Ярославском Поволжье. Это три памятника – Петровская, Михайловская и Тимирёва, расположенные в разной удаленности от современного города Ярославль. Вот в Верхнем Поднепровье, в частности, на территории Гнёвского археологического комплекса, скандинавы появляются где-то в начале второй четверти X века. Вот эти экспедиции, точки, которые вы назвали, они давно существуют? И, скажем так, какой прогноз, сколько там поднято материала и сколько еще может остаться? Потому что мы говорим как вроде бы о завершенном, но на самом деле... Несомненно. Археология – это такая, вот, если можно сказать, живая наука, то данные получаются каждый год. К сожалению, для России сезонная. Да. Хотя, вы знаете, есть примеры, когда копали и зимой. Вот, то есть при достаточной финансовой поддержке можно копать и зимой. Круглогодично, накрывается специальным ангаром, ставятся тепловые пушки, и, в общем, в принципе, не Африка, но копать можно. Вот. Раскопки вот на таких ключевых поселениях, на которых зафиксировано скандинавское присутствие, они, ну, проходят ежегодно. То есть другое дело, что так как археологическая методика – это достаточно вещь сложная, и раскопки по этой методике – вещь очень кропотливая, темпы этих раскопок, они незначительны. То есть, зато уровень данных какой, да, достоверность несомненно, какая? Несомненно, да. Вот в последнее время, к сожалению, распространилось такое явление, как металлопоиск при помощи металлодетекторов. То есть он наносит несомненный вред археологическому наследию. То есть вещи изымаются из археологического контекста, и то есть, ну, вещь просто остается вещью. То есть ее, конечно, можно исследовать, то есть использовать в каких-то вещевеческих студиях, но как полноценный археологический источник вещь уже, так сказать, рассматриваться не может. То есть вырванная из археологического контекста. Ну, опять же, если говорить о тех пунктах, где эти раскопки идут, это, я имею в виду археологические раскопки, это Рюриково городище под Новгородом, сам Новгород, несомненно, Гнездово, где работают две экспедиции, экспедиция Московского государственного университета и Государственного исторического музея. Вот, большие работы ведутся в разных частях Киева. Ну, так сказать, в список можно продолжать. Дело в том, что археология, конечно, дает очень, дает базу, я бы сказала. Фактическую базу. Фактическую базу. Ну, и вектор, базу, наверное, источников. Да. Причем, если письменные источники известны, их число не прибавляется. Изучение письменных источников очень важно. И большой тоже прогресс и в изучении письменных источников есть. Но за счет более тонких методов, более глубокой интерпретации того, что написано. Почему это написано? Как это написано? Вот летописец пишет о варягах и Руси, скажем. Вот почему он так пишет? Пишет это летописец 12 века? Или это пишет летописец там, второй половины 11 века? То есть слои в летописи. Потому что летопись очень сложный источник. В скандинавской саге рассказывается о всяких подвигах какого-нибудь скандинавского воина на Руси. Как сага записана в 13 веке, а то и в начале 14-го, ну, в основном в 13-м. Замечательно. А каким образом рассказывается-то о событиях 10 века, простите, или 11-го, каким образом сведения о 11 веке дошли до того, кто записал эту сагу в 13 веке? Понимаете? То есть мы все глубже и глубже проникаем в вот этот сложнейший материал источников письменных. Археология дает реальные предметы, которые могут быть выстроены по хронологической шкале. Кроме того, археологические памятники, с моей точки зрения, историка, занимающегося письменными источниками, невероятно важны, потому что они дают еще и географический, пространственную перспективу. Вот посмотрите, Сергей Юрьевич назвал целый ряд памятников. Вот если не смотреть на карту, ну, Гнездово, Тимирёво, Ладога и так далее. А что мы видим? Вот если мы это кладем на карту, сопоставляем с датировками, которые Сергей Юрьевич нам представит и так далее. Морские пути, речные пути. Мы увидим сложнейшую систему коммуникаций, речных коммуникаций, да, которая пронизывает всю Европу. Более того, мы увидим, как, в какой последовательности, когда складывались те или иные пути. И какую роль в функционировании этих путей сыграли скандинавы. Когда говорят, что скандинавы образовали древнерусское государство, то мне хочется смеяться. Потому что это неграмотная постановка вопроса, абсолютно несовременная и так далее. Это возвращаясь к нормандскому вопросу. К сожалению, мы даже будем возвращаться. Мы будем возвращаться к нему все время. Это абсолютно неграмотная, не соответствующая современному уровню представления постановка вопроса. Но вот когда мы говорим о путях, то вот здесь мы видим, что скандинавы действительно играли очень большую роль в освоении и организации всех этих путей. А путь – это, простите, не просто вот ниточка реки Днепра или Волги или чего-то еще. По пути проходят торговые караваны. Им надо где-то останавливаться. Для того, чтобы они останавливались, нужна стоянка. Нужны ремесленники, чтобы чинить суда. С определенной инфраструктурой. Конечно. Да, да. Нужны товары, которые будут использоваться в торговле. Нужно продовольствие, чтобы кормить этих самых проплывающих граждан. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, путь начинает стягивать к себе всю округу. Знать и цивилизовывать. Местная племенная знать, что она хочет. Богатство. Где они? По пути плывут. Ежели тот самый мех собрать со своих данников, со своего племени, и продать купцам, то вот они реальные богатства. Дирхема. Знать, что? Дирхема. Дирхемы, конечно, арабские монеты в обмен на меха. Знать начинает концентрироваться вдоль этих путей, в местах этих стоянок, торжищ и так далее. Вот что такое Старая Ладога. Это не просто поселение. Это вот такое мощное образование, которое формируется на пути. Путь из варягов в греки, древний водный путь из Балтийского в Черное море, по которому в X-XI веках шла торговля Руси и стран Северной Европы с Византией и Ближним Востоком. Путь из варяг в греки проходил от Балтийского моря по реке Нева, Ладожскому озеру, реке Волхов, озеру Ильмень, реке Ловоть. Волоками сюда переправлялись в Западную Двину и от нее в Днепр и Черное море. С юга по пути возили из Византии и Востока вино, пряности, ювелирные стеклянные изделия, дорогие ткани. Из Киева хлеб, различные ремесленные и художественные изделия. С севера по пути возили из Скандинавии некоторые виды оружия и изделия художественного ремесла. Из Северной Руси шли меха, мед и воск. Есть же еще вот тот исторический ряд фактов, который дают нам историки, собственно, шведские и датские. То есть это же можно сопоставить? Это сопоставляет. Ну-ка, естественно, все, что только можно сопоставить, сопоставляется. Потому что, в общем, по сравнению, скажем, с историей 16 или 17 века, у нас так мало источников, что мы не можем жить друг без друга. Потому что необходимо сопоставлять все имеющиеся источники. По любому вопросу сразу, значит, письменные источники, археологические источники, нумизматические источники и так далее, и так далее. И вот сопоставление всех них, как бы такая мозаика из разных кусочков, вот более или менее складывается. Тоже есть анализ технологии изготовления лодок или маломерных судов, как сейчас бы сказали. Там же есть специфическая скандинавская технология, там есть поморская, местная. Включительно до территории Верхнего Поднепровья, это вот как раз то памятник гнезду, который я упоминал, встречается так называемые ладейные заклепки. То есть это металлические гвозди, условно назовем их гвоздями, которые соединяли обшивку бортов лодок. То есть обычно такую технику связывают со скандинавской традицией. Несомненно, она была, была распространена не только у скандинавов, но и вообще у населения Балтийского региона. Ниже по Днепру, то есть в среднем Поднепровье, то есть находок этих ладейных заклепок очень мало. То есть дальше, видимо, шли на вот этих моноксилах, однодеревках. Собственно, было высказано такая точка зрения, что можно различать по определенным морфологическим особенностям, можно различать допустим, северо... эта заклепка сделана для североевропейского судна или, там, допустим, для западнославянского. Ну, на самом деле, сейчас это как бы теория или гипотеза, она, в общем, опровергнута. А чем торговали? И какая разница между торговлей, вот, в, допустим, если от скандинавов в восточном направлении и в южном направлении? Значит, вообще, первый вопрос – это зачем скандинавы пошли в Восточную Европу? Что им здесь потребовалось? Правда ведь? А потребовалась им пушнина. Дело в том, что в Восточной Европе пушнина значительно выше качеством и разнообразнее, нежели на самом скандинавском полуострове. Ну, плюс ее выбили уже к тому. И частично, и кроме того, вообще количество и качество совершенно другое. И поэтому скандинавы отправлялись достаточно рано, есть следы и появления в VII веке. Вот за пушниной. Кроме того, вообще скандинавская как бы миграция на восток имеет и более ранние корни. Но, скажем, мы знаем скандинавские колонии на побережье Восточной Прибалтики, на территории Латвии, скажем, Аполе и Гробины, на острове Саарема. Это V век. Это еще V век. Выселение, возможно, в связи с тяжелыми климатическими условиями, невозможность выращивать зерно, демографические какие-то подвижки, просто, ну вот, обычная такая миграция населения, видимо, связана с этим. Поэтому, как бы, восточное побережье Балтики было известно скандинавам достаточно хорошо, и тот же Финский залив, уже вот в V-VI веках. И связи, конечно, шли с финским населением, не со славянами, потому что славян здесь не было, здесь были финны. Дальше, вглубь Восточной Европы, пушнина. Значит, обмен, торговля. Очень забавно, вот такая меновая торговля описывается в одной из поздних саг, в таких причудливых немножко формах, но вот воспоминания об этой самой торговле меновой, они сохранились в Скандинавии. Затем происходят некие геополитические изменения вообще в Европе. Ведь вот мы всегда говорим о геополитике современной, а на самом деле геополитические факторы очень важны. И часто связываем ее с идеологическим фактором. И хуже того, именно. Но на самом деле геополитические факторы – это мощный, могучий стимул вообще в жизни. И вот что с геополитикой-то в это время. Арабские завоевания. 7-8 века. И в Средиземноморье перекрываются пути на восток. Вся Западная и Южная Европа привыкла иметь восточные предметы роскоши, пряности и так далее, и так далее. Масса всего. Вот эта самая торговля с Левантом, с Передним Востоком, и дальше Шелковый путь. То, что через Малую Азию, через Ближний Восток. Через Малую Азию, конечно, да. Конечно. Все это перекрыто. Европа лишилась привычных предметов. Великий Шелковый путь, караванный путь длиной свыше 6000 километров, соединявший Китай с Европой. Начал действовать во II веке до нашей эры. Проходил через страны Центральной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Сыграл большую роль в развитии экономических и культурных связей народов Передней Азии, Средней Азии и Китая. По нему из Китая на запад доставлялся в первую очередь шелк. В обратном направлении – шерсть и серебро. Также через Великий Шелковый путь проникали идеи христианства, буддизма и ислама. Скандинавы становятся посредниками, потому что путь через Балтийское море и Восточную Европу ведет на тот же самый Восток. И вот эти уже нащупанные пути в результате пушной торговли преобразуются в пути на Восток за Для скандинавов за восточным серебром, а для Западной Европы за предметами роскоши восточной. Там частично пряности, может быть. Пряности очень большую роль играли, конечно. Значит, путь из Средиземного моря перемещается на Балтийское море. И Балтийское море, и дальнейшая система коммуникаций становится важнейшим фактором развития вообще Европы в целом. Не только... И представляете себе, здесь на пути оказываются восточные славяне. Как им повезло! Вот. И вот эти самые поселения, Ладога и так далее, они маркируют вот эти пути. Значит, первый путь, который открывается, это Балтийско-Волжский путь, который прямиком ведет на восток. Потому что на Средней Волге государство Волжская Булгария, дальше Хазарский Каганат, а дальше Арабский Восток. И вот по Волге... Еще дальше там еще и Китай. Ну, там все на свете, все что угодно. Шелка, пряности, духи и так далее. Вот. Но по Волжскому пути начинается движение с ответвлениями. Значит, скандинавы везут... В первую очередь, пушнина, конечно. Это отсюда, туда. Оттуда сейчас я дойду. Значит, от нас везли с севера, везли пушнину и рабов. И в большом количестве рабы, которые страшно ценились на рынках. А обратно везли в первую очередь серебро. Значит, дело в том, что в Европе серебряных рудников не было. Те, которые были открыты в Германии, которые использовались интенсивно там, в X-XI веке, они не были еще открыты, о них не знали. И поэтому серебра в Европе не было. Почти. Ну, там что-то такое, в Англии немножко и так далее. Значит, поток арабских монет, дирхимы они называются, серебряные монетки вот такие вот, в невероятном количестве. Сергей Юрьевич, наверное, вы здесь лучше уже знаете. Археология должна подкрепить наши... Собственно, какое количество? Тезисы. Вы знаете, немыслимое количество. Это клады. Клады насчитывают сотнями. То есть общий объем монет, это, наверное, сотнями тысяч. Вот наиболее древний клад, найденный на территории Восточной Европы, это клад, найденный недалеко от Старой Ладоги, все той же, датирующийся по младшей монете 786 годом. 786 год, конец 8 века. Это означает, что весь путь от Балтийского моря до, по крайней мере, Среднего Поволжья открыт. Все, пошел поток. Этот поток оседает в Восточной Европе. Я не знаю, какое количество кладов. Наверное, несколько сотен кладов 9 века. Да. Основная масса 10 век – это сотни кладов, просто-таки. К концу 10 века истощаются серебряные прииски. На востоке. И поэтому постепенно арабские монеты перестают поступать. В это время открываются серебряные прииски в Германии, в Силезии, и начинается приток немецких, германских динариев, соответственно. Значит, вот вал этих самых монет... Представить-то можно было, чисто математически, наверное, можно было вычислить, если сколько нашли, сколько не нашли, какой поток был. Невозможно. Можно говорить о значительном потоке. Да. Ну, то есть это... Сотни тысяч монет. Это поток, да, тонны, это система. Тонны, да. Это поток. Скажем, находят клады по 10-15 килограмм серебряных монет. Одна монетка весит 1,5 грамма. На марку серебра можно было, я думаю, купить... Пара марок серебра стоила конь. А конь это все? Конь это великая вещь. Да, это Сразу это дорогая вещь. Это другой уровень жизни. Да, рабыню. 2-3 марки серебра, если уж очень хороша собой. Понятно. Вот, то есть это большие деньги. То есть это уровень состоятельных, как вы выразились, граждан. Да, весьма состоятельных. Джентльменов. А вклад по 15 килограмм серебра, можете себе представить, какая это невероятная ценность. И дальше идет на Балтику. Причем распространяется и в Южной Балтике серебро, и затем Готланд, перевалочный пункт. Да, вот там, где как раз склады. А вот тут-то количество кладов и количество монет... На единицу площади, да. Вот весь вот такусенький вот Готланд, значит, на нем найдено на данный момент, и каждый год находят новые клады, по-моему, порядка 200 тысяч монет. С металлоискателем. 200 тысяч монет. Представляете себе? А металлоискатель берет маленькую вот монетку? Берет. Совсем крошечную. Хороший металлоискатель, чего же не возьмет? Ну, опять же, на какой глубине много факторов. Ну, да, да, она да, находит, да. Находит. Вот. Но там в основном находят фермеры. И очень они, готландские фермеры, очень следят, чтобы с металлоискателями не ходили. Потому чужие. Чужие люди не ходили. А дело очень просто объясняется. Государство выплачивает очень большие деньги за находки, сданные в музей. Ну, чтобы они были описаны, соответственно. Да, да. Конечно. Оформлены, то есть выгоднее сдать в музей, нежели продавать куда-нибудь на сторону. Нет, но это уже незаконное. Это, кроме того, это деяние. Незаконно, и можно в тюрьму сесть за продажу на сторону. Но музеи оплачивают, государство оплачивает таким образом, что это действительно выгодно. Интересно. Поэтому фермеры следят за своими участками, и как только что найдут, так бегут к археологам. Ну, там всегда был порядок, а вот на Руси вроде как нам учили, что порядка у нас нет, приходите и правьте нами. Вот, тут тоже это все же так очень легенда такая, все-таки больше, чем легенда. А, ну вот мы говорили о возможных, о путях, а что из себя представляло... Вот на момент прихода там известных варягов, записанных по именам в наших летописях, что представляло все-таки из себя Русь? Почему вот толчок опять к той же нормандской теории, приходите и правьте нами, велика земля наша и обильна, но порядка в ней нет. Вот. Что значит нет порядка? Торговали же, пушнину ловили, били звери, били. Знать была, была. Была. Значит, с порядком. Ну, во-первых, все-таки к сказанию о призвании варягов надо относиться, конечно, как не как протокольной записи, конечно, да, каких-то событий, а к такому именно сказанию, в котором историческая основа оформляется уже вот с помощью фольклорных мотивов и так далее. Кстати говоря, вот эта самая формулировка порядка «Земля наша велика и обильна, а порядка у нас нет» повторяется, скажем, у Видукинда Корвейского в сказании о призвании саксов. Почти дословно. Ведь есть, почти дословно. «Терра лата эт спациоза эст». Ну, там латинское. Но дело в том, что аналогичная история рассказывается и об Англии. Значит, после ухода римских войск в IV веке нашей эры, кельты, оставшиеся, передрались между собой, и их вождь по имени Вортигерн приглашает двух братьев, Хенгиста и Хорсу. Очень интересные имена. Хенгист – жеребец, Хорса – лошадь. Угу. Конь, простите. Значит, приглашает германских вождей, Хенгиста и Хорсу, приходите править, потому что порядка у них нету, и надо все, значит, привести в норму. Приходят Хенгист и Хорса на трех кораблях при этом. Что интересно, да, здесь некоторые мифологические основы несколько не совпали, не состыковались. Приходят, устанавливают порядок, правда, в ходе установления порядка убивают Вортигерна. На всякий случай, да. Ну, чтобы не мешал. Ну, да. Что там говорить. Хенгист женится на дочери Вортигерна и становится родоначальником англосаксонских королей. Thank you. вот эта легенда о призвании, она очень характерна вообще для раннего периода образования государства. Это хорошо исследовано в науке, в принципе. Дело здесь заключается в внутренних этнополитических причинах. Действительно, вот в условиях позднеплеменного строя, когда начинаются процессы зарождения государственности, то очень часто во главе этих процессов становится некая иноплеменная, иноэтничная общность, военная в первую очередь. Потому что как бы иноплеменники не заинтересованы, не поддерживают ни одну из сторон. Это надплеменная, надкультурная общность, которая... А скандинавы, варяги в данном случае, они же заинтересованы в том же, в чем и в местная знать. В благополучной торговле, в наживе, в приобретении богатств. То есть интересы местной знати и скандинав на этих самых торговых путях, они совпадают. И военная знать, которая обладает силой, может охранять и пути, и контролировать их, может... бороться с вновь приходящими викингами, соискателями богатств и так далее, то вот они и договариваются между собой. Нужна была еще легитимизация власти. То есть если вот местные вроде как лидеры, они не имеют ни родословной, ни какого-то статуса, то уже с родословной князья или знать скандинавская, они уже имеют право на владение. То есть я не хочу сказать, что там о сакральности власти нужно говорить в то время, хотя все может быть. Но это очень хороший вопрос, просто прекрасный вопрос. Ну, для начала, понимаете, меч – это вполне... такое основательное доказательство. Средство права. Принуждения. Это доказательство. Вот. Но, конечно, требуются и другие формы. И вот я думаю, что, и не только я думаю, что как раз сказание о призвании варягов, это оно было так важно и было включено в летопись и так представлено летописцам именно как обоснование легитимности власти по договору. Повесть временных лет, в которой впервые упоминается о пришествии варягов на Русь, древнейший летописный свод окончательно сложился во втором десятилетии XII века и вобрал в себя предшествующий летописный и внелетописный материал. По мнению ряда историков, первые летописные записи появились на Руси во второй половине X века. Фактически сказание крутится вокруг вот этого ряда, который заключают местные знать с Рюриком. И, очевидно, этот ряд представлялся как раз формой легитимизации власти. Не просто так они пришли, мечами помахали и выкнежились, хотя, может быть, на самом деле было именно так. Мы не знаем просто. Но... наличие этого договора. И очень интересно, что этот договор стал прецедентом для последующих договоров Новгорода с князьями, так называемые докончания. В XII веке, в XIII веке новгородцы приглашают князей и первым делом заключают с ними ряд. Точно так же называется. О том, что князь имеет право делать, что он не имеет права делать. Владеть землей он не имеет, а он имеет право собирать дани. Но эта ситуация характерна именно для Новгорода, для Северо-Запада. Для южных княжеств ситуация иная. Другая совершенно, конечно. Ну, там и общество по-другому было построено в Новгороде, да. А вот новгородское, вот северо-западное, вот этот самый узел первичных связей, контактная зона, можно сказать. Вот он организовывается таким образом. И вот вам легитимный Рюрик, который, может быть, не имеет никакого отношения к Олегу Игорю, а сам по себе вполне. Но он становится основателем династии в представлениях летописца. Именно потому, что Олег-то захватил Киев мечом как раз. Так что тут с его легитимностью в представлениях 12 века как бы не совсем в порядке. А Рюрик по договору, замечательно, вот Рюриковичи, они и пошли. Все законные прямые наследники. Есть свидетельство того, что на Рюриковом Новгородском городище, это вот непосредственно под Новгородом, как раз в тот период, когда по летописи приходит Рюрик, вот строится крепость. То есть, а строительство крепости — это вообще процесс достаточно сложный, то есть организовать, мобилизовать силы, как материальные, так и людские, достаточно, в общем, процесс трудоемкий. Вот, то есть для этого и как раз нужны какие-то вот такие методы и принуждения, и, в общем, организационного плана. Вот, то есть это вот примерно такого плана доказательства у нас есть. Но, опять же, вот как их, можно ли их точно соотносить, опять же, с летописью, это вопрос достаточно сложный. Вот как раз я хотел и Елене Александровне задать вопрос. Вот, в последнее время появилось несколько статей Константина Цукермана, который предлагает пересмотреть раннюю хронологию русской государственности, то есть и пересмотреть годы правления Рюрика, Олега и Игоря на основании анализа письменных источников, который подкрепляется археологическими данными. Я, честно говоря, не вижу больших оснований для каких-то принципиальных периодов. Насколько это принципиально? Во-первых, это не принципиально. Вообще, но потому что... Не принципиально, естественно, но это как бы уточняет хронологию. Вы знаете, с моей точки зрения, не сильно уточняет. Дело в том, что вся хронология... мы опираемся на хронологию летописную, она не... надежно. Это общеизвестно. Все датировки до, скажем, конца X века, это как бы расчет лет, произведенный летописцем конца XI века. Допуски какие могут быть? Допуски... Год, два, 10. 10 лет вполне может быть когда-то и 20, может быть и год. Ну, скажем, мы совершенно твердо вот знаем одну дату, которая неверна. Поход 860 года. Который в летописи датируется 65. Да. Поход Аскольда и Дера. Да. Так называемый, потому что в византийских источниках этот поход совершенно четко датирован. Проповедями патриарха Константинопольского, который на стенах Константинополя произносил речи, призывая защитников обороняться от этих самых безбожных росов. Это 860 год. И никуда от этого не деться. В летописи под 866 годом рассказывается о том, что Аскольд и Дир, киевские князья, отправились в поход на Константинополь. Ну и поскольку о других походах мы не знаем, то эти два похода сопоставляются и считается, что это тот самый поход. То есть в византийских источниках не упоминаются Аскольд и Дир, а в русских источниках вот другая дата. Значит, считается, что это вот ошибочная дата, 6 лет в данном случае. Причем летописеведы показали, каким образом образовалась ошибка в датах. Значит, первое датированное событие это как раз... Да, приходящая Русь в правление там одного из императоров. Там неправильно летописец воспринял дату начала правления этого императора. И отсюда поехали все ошибки. Ну, а, скажем, дата призвания варягов, 862 год, это вообще как бы вот летописец распределял те события, о которых ему было известно, распределял по годам. И там очень характерно. По собственной логике. И там, значит, очень характерно так называемые пустые года. Дата есть, а нет, события нету. Ничего под этим событием. Я почему задал этот вопрос? Угу. Потому что данные хронологии, они как раз... Ой, данные, извиняюсь, археологии говорят о том, что вот это как раз... Ну, они подтверждают неточность ранней хронологии «Повести временных лет». Опять же, если следовать «Повести временных лет», по пути в Киев в 882 году Олег захватывает Смоленск. То есть Смоленск это в то время располагался на территории Гнездова. Вот, но никаких данных археологических о существовании Гнездова в последней четверти IX века у нас нет. То же самое в Киеве. Как бы скандинавских древностей, которые отождествляются с россами. Опять же, в Киеве раньше, опять же, там, X века нет. Вот, а Константин Цукерман, он как раз пытается соотнести вот, и его реконструкцию ранней летописи с данными археологии. И, в принципе, вот, как бы, картина получается довольно цельная. С другой стороны, формирование вот этой картины – это еще один такой квадратик, большую матрицу, которая называется «Становление русской государственности». Ну да. Ну это да. Именно уточнение. Это... Да, ну принципиально согласен, ничего не меняет. Когда был поход Олега? Ну вот летописная дата – 882 год. Но мы ее принимаем, держа в уме, что... Плюс-минус. Плюс-минус 10 лет совершенно спокойно. А то и 20. Вот. Это не принципиально. Сформировалась элита. Скандинавская по происхождению, действительно, потому что вот изначально как они были приглашены или там осели на севере, так они продвинулись потом на юг по Днепру и в конце IX века осели, или в начале X века осели в Среднем Поднепровье, это была новая военная элита, сменившая старую родовую. Элита, которая очень быстро вписалась в местное общество. На каком языке говорили? Малоизвестно. Значит, у нас есть совершенно замечательный источник письменный под названием «Трактат об управлении империей», написанный в 49-м году, 50-м году, византийским императором Константином VII Багрянородным, сотрудники которого, канцелярия которого собрала богатый материал о народах, с которыми Византии приходится иметь дело. И для того, чтобы рассказать сыну, как с каким народом управляться, какой народ может быть полезен, какой вреден, как, значит, с ними обходиться. Вот написан этот трактат. И там целая глава, 9 глава, посвящена, так и называется, о росах, идущих с моноксилами в Константинополь. Моноксилы – это одна деревня. И там описывается, как они спускаются по Днепру, проходят Днепровские пороги, замечательное совершенно описание Днепровских порогов. А потом заканчивается эта глава небольшим кусочком под названием «А образ жизни росов таков». И дальше описывается образ жизни росов. Значит, как они ходят в полюде и так далее. Но, значит, описывая Днепровские пороги, Константин приводит название этих порогов, причем приводит их в двух вариантах – по-русски и по-славянски. Ну, так это и называют. Все русские названия порогов – это скандинавские названия. Безусловно, они прекрасно этимологизируются, никаких здесь сомнений нет. Славянские названия – все как один славянские, как им и положено быть. Но, значит, кто был информант Константина. Ясно, что некий Рос, который описывает все это. Рос приводит как свои русские, так и славянские названия. Это означает только одно, что он говорит на двух языках. Да, именно. То, причем в некоторых местах Константин еще приводит значение названий, объясняет, что значит название. Иногда это совпадает с русским названием, иногда со славянским, иногда и с тем и другим. Тут и разнотык некоторый. Но в целом нам важно то, что вот совершенно отчетлива ситуация билингвизма. Ну и, конечно, что бедным скандинавам оставалось делать в славянской массе, как не осваивать заграничный язык. Потому что собирать полюдья даже тоже, которые описывает тот же Константин, они же должны общаться с местным населением. Не будет же население все поголовно учить древнешведский язык. Правда же? Проще им как-то освоиться. Кроме того, для торговцев, купцов, воинов это естественно. Поэтому, конечно, говорили ни на каком, вот предлагалась идея существования такого лингва франка, варяжского наречия. Я считаю, что никакого варяжского наречия, конечно, не было. Ну, искажения, естественно, были языковые. Очень показательно с точки зрения культурных взаимодействий, а потом продолжит Сергей Юрьевич, потому что это будет в культуре, в материальной тоже очень видно. Культурное взаимодействие. Вот, понимаете, при том, что элита скандинавская, но идет такой синтез культурных традиций в самых разных областях. Заимствование. Что в русском языке заимствовано из скандинавских языков в это время? И есть ли заимствование из русского языка в скандинавский? Есть. В русском языке заимствованы термины, связанные с управлением, там какой-нибудь ябедник там и так далее. Слова, связанные с морским всяким обиходом, название судов шнека, скажем, снеки, название некоторых предметов торговли. Что заимствовано обратно? Названия предметов, которые вошли в материальную культуру, сабля, шелк, соболь. Названия предметов торговли, соболь, например. Названия дружинного быта, ларь. Понимаете? То есть идет взаимообмен, не культурное такое вот давление, прессинг, одного народа на другой, одной культуры на другую, а идет взаимообмен ценностями культуры. Почему он уходит туда, в Скандинавию? Он уходит в Скандинавию. Эти слова сохранились в современных скандинавских языках. Они вошли в язык. Так что речь идет о культурном взаимообмене. Некоторые говорят, что вот пришли варяги на Русь, ассимилировались, и как бы язык забыли, все забыли, а связи-то оставались. Конечно, И новые приходили, и эти возвращались. Как раз археология фиксирует, что интенсивный приток именно населения из Северной Европы, он фиксируется именно для второй половины X века. То есть появляется значительное количество именно погребений, которые можно связать со скандинавами. И что самое интересное, смена типов украшений, допустим, женских украшений, у нас происходит практически синхронно со сменой этих типов украшений в Скандинавии. То есть это говорит о том, что, во-первых, об интенсивности связи, и то, что ну, они вот, постоянно существовали. А как формируется дружинная культура, элитная культура? Ведь, понимаете, процесс образования государства – это не только политические структуры. Ну, это еще и оформление этой политической структуры. Фиксации, правила, законы, положения всякие, традиции, неписанные законы. Это еще и костюм, который отмечает социальный статус. это какие-то предметы, символизирующие власть и так далее. Вот, скажем, костюмы, вообще предметы дружинного быта. Если возвращаться к вопросу о том, что скандинавы привнесли как бы в материальную культуру Древней Руси, опять же, можно говорить о определенных ремесленных традициях, как в металлообработке черного металла, так и в металлообработке цветного металла, то есть в ювелирном деле. Можно говорить, что на территории Восточной Европы вместе со Скандинавией были привнесены определенные типы копий, определенные типы топоров. Опять же, скорее всего, со скандинавами связано распространение на территории Восточной Европы так называемых франских мечей. Вот. Но как бы на территории Древней Руси вот этот северный поток предметов вооружения, он сталкивается с потоком, ну, или с традицией всаднических культур, культур степи, южно-русской степи. Вот, то есть именно уже во второй половине, где-то во второй половине X века идет взаимодействие вот этой северной и южной традиции. То есть северная традиция — это традиция воинов, пеших воинов, и южная традиция — это традиция всадническая. То есть и из южной традиции на территории Древней Руси попадают уже упомянутые сабли, шлемы конической формы, определенные, опять же, типы топоров и определенные типы копий. И что интересно, именно вот эти южные всаднические элементы постепенно проникают и на территорию Скандинавии. То есть в том же могильнике, шведском могильнике Бирка найдено значительное количество предметов, и им связано как с всадническими культурами, так и, собственно, уже древнерусским комплексом вооружения. И одежда, кафтаны, кочевнические кафтаны с пуговицами. Высказана точка зрения о том, что это не кочевнический кафтан. То есть не кочевнический, как тип одежды, это, несомненно, кочевнический. Но то, что мы видим в древнерусских погребениях, то есть кафтан, украшенный большим количеством пуговиц и так называемыми разговорами, это такие тесемочки, которые горизонтально вышивались, да, позументики, да. Есть мнение о том, что это византийская мода. Но Византия, скорее всего, все равно. В скандинавских могильниках находят погребенных воинов в таком костюмчике. Совершенно спокойно. А на одном из готландских камней изображен воин на коне в таком кафтане и в шароварах. И в замечательных совершенно шароварах. Это да, это точно не скандинавская. Это точно не скандинавская одежда. В каждом погребении есть черты скандинавские, есть черты славянские, есть черты финские, есть черты кочевнические и так далее, и так далее. Это перемешано. И вот сплавляются разные элементы, и из них формируется древнерусская дружинная элитная культура. Естественно, викинги – это лучшие воины в Европе. Иначе не было бы эпохи викингов. Мы бы ее так не называли. Надеюсь, что мы сегодня попытались достаточно комплексно взглянуть на эту проблему вне всяких теорий. Модных в одно время. Спасибо вам за то, что вы сегодня пришли и столь интересно мы беседовали. А вам, уважаемые зрители, я должен сказать, что программа наша подошла к концу, но мы обязательно встретимся с вами ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.